Предпочитать доброе изволение есть дело желающего. Довершать же выбор доброго изволения — дело Божие. Для сего человек имеет нужду в Божьей помощи. Будем же делать так, чтобы за появляющимся в нас добрым желанием следовали частые молитвы с прошением не только оказать нам помощь, но и показать, благоугодно ли желание сие воле Божией или нет. Ибо не всякое доброе желание входит в сердце от Бога, но только то, которое полезно. Иногда человек желает доброго, но Бог не помогает ему, потому что иногда подобное сему желание входит и от дьявола не на пользу нам, а во вред. Или потому что желаемое не в меру нам, так как мы не достигли еще соответствующего тому жития, или потому что оно чуждо принятому нами на себя образу, или потому что не пришло еще время, когда можно исполнить оное или начать его исполнение, или потому что не имеем ни ведения, ни телесных сил, достаточных для него, или потому что обстоятельства времени не способствуют нам в этом. Дьявол, между тем, всячески ухищряется прекрасить такое дело благовидностью, чтобы, склонив на него, расстроить душевный покой или причинить вред телу. Посему надлежит тщательно обсуждать и добрые желания. Лучше же с советом все твори. Добродетель есть матерь печали. От печали рождается смирение, смирению дается благодать. И воздаяние потом бывает уже не добродетели и не труду ради ее, но рождающемуся от них смирению. Если же оно утрачено, то первые будут напрасны. Господь требует не одного делания заповедей, но паче исправления души, для которого узаконил заповеди. Тело равно действует и в десных, и в шуих делах. Ум же при сем правым является или погрешает, судя по настроению своему. Дарование без искушений — погибель для приемлющих оное. Если делаешь доброе пред Богом, и Он дает тебе дарование, умоли Его дать тебе умение смириться, сколько для тебя прилично, или приставить к тебе стража над дарованием, или взять у тебя оное, чтобы оно не было для тебя причиной погибели, ибо не для всех полезно хранить богатство. Добродетели сопряжены со скорбями. Кто уходит от скорбей, тот, несомненно, разлучается из добродетели. Если желаешь добродетели, то предай себя на всякую скорбь, ибо скорби рождают смирение. Пока не достигнем истинного ведения, да то ли посредством искушений приблизимся к смирению. Кто без скорби пребывает в добродетели своей, тому отверста дверь гордости. Когда человек пребывает в гордости, тогда удаляется от него промыслительный ангел, который близ него и возбуждает в нем попечение о праведности. Когда же человек оскорбит сего ангела, и он удалится от него, тогда приближается к нему чуждый дух тьмы, и с того времени нет уже у него попечения о праведности. Бог нередко попускает, чтобы добродетельные, искушаемы были чем-либо. Дозволяет, чтобы отовсюду восставали против них искушения, поражает их в теле их, как Иова, ввергает в нищету, делает, что отступает от них человечество, поражает их в том, что приобретено ими. Только к душам их не приближается вред. И невозможно, чтобы, когда идем путем правды, не встретилась с нами печаль, тело не изнемогло в болезнях и трудах, и не пребывало неизменным, если только возлюбим жить в добродетели. Когда человек совершает шествие свое по Богу и встретится с ним что-либо подобное, тогда неприлично ему уклоняться от стези своей. Но должен он с радостью, без пытливости принимать это и благодарить Бога, что послал ему благодатью, и сподобился он ради Бога впасть в искушение и сделаться сообщником в страданиях с пророками, апостолами и прочими святыми ради пути сего, претерпевшими скорби. От людей ли, от демонов ли, от тела ли придут на него искушения, да будет сие для него поводом к благодарению. Ибо невозможно, чтобы Бог, возжелавшему пребывать с ним иначе, как оказал благодеяние, а не послав на него искушение за истину, так и человеку сделаться достойным того, чтобы сподобиться сего величия, то есть войти в искушение и возрадоваться, невозможно без благодати Христовой. Дело сие столь велико, что святый Павел явно называет дарованием, когда человек сподобляется пострадать ради надежды на Бога, говоря филиппийцам: «От Бога даровайся нам не токмо еже в Него веровати, но и еже по Нем страдати». Также и святый Петр написал в послании своем: «Когда страждете правды ради, блажени есте, потому что сделали с общниками страстей Христовых». Не надлежит тебе тогда, как живешь пространно, радоваться, в скорбях же посуплять лице и почитать их чуждыми пути Божию. Ибо стезя его от века и от родов крестом и смертью пролагается. А у тебя откуда такая мысль прохладно идти путем Божьим? Да знай из этого, что ты вне пути Божия и удаляешься от него. Не хочешь идти по следам святых или намереваешься устроить себе иной, особенный путь и по нем идти, не страдая. Путь Божий есть ежедневный крест. Никто не восходил на небо, живя прохладно. О пути же прохладном знаем, где он оканчивается. Истинные праведники всегда помышляют в себе, что недостойны они Бога. И самое то, что они истинные праведники, дознается из того, что они признают себя окаянными и недостойными попечения Божия, и исповедуют сие тайно и явно, и умудряются на сие Святым Духом, чтобы пребывать в труде и тесноте, пока находятся в жизни сей. Время же упокоения Бог соблюл им в будущем веке. И имеющие в себе живущего Господа посему самому не желают быть в покое и освободиться от скорби, хотя по временам и дается им таинственно утешение в духовном. Такова воля Духа, чтобы возлюбленные Его пребывали в трудах. Не Дух Божий пребывает в тех, кои пребывают в покое. Тем и отличаются сыны Божии от прочих, что живут они в скорбях, а мир гордится роскошью и покоем. Не благоволил Бог, чтобы возлюбленные Его покоились, пока они в теле, но паче восхотел, чтобы они пока в мире пребывали в скорби, в тяготе, в трудах, в скудости, в наготе, в нужде, в унижении, в оскорблениях, в утружденном теле, в печальных мыслях, чтобы исполнилось на них сказанное: «В мире скорбь не будете». Господь знает, что живущим в покое невозможно пребывать в любви Его, и потому отказывает им в покое и услаждении оном. По любви, какую святые показали к Богу, страдая за имя Его, сердце их приобретает дерзновение взирать на Бога непокровенным лицом и просить Его с упованием. Велика сила дерзновенной молитвы. Потому попускает Бог, чтобы святые Его искушаемы были всякой печалью, и также опытно изведывали помощь Его и то, сколько промышляет о них Бог. Вследствие искушений приобретают они мудрость и из опыта почерпают ведение о всем, чтобы не потерпеть осмеяние от демонов. Если бы Бог упражнял их в одном добром, то не доставало бы им обучения в другой части, и в обранях бывали бы они слепы. Если человек не бывает сперва искушен испытанием худого, то он не имеет вкуса в добром, чтобы, когда встретится в худом доброе, воспользоваться тем сведением, как своей собственностью. Как приятно знание, заимствованное самым делом из опыта и из упражнения, и какую силу доставляет оно тому, кто долговременным опытом своим приобрел оное в себе самом, сие познается теми, которые изведали содействие сего знания. Равно как и немощь естества и помощь божественной силы, и уверились в этом. Ибо тогда только познают они сие, когда Бог, удержав сперва силу свою от содействия им, приводит их в сознание немощи естества, трудности искушений, лукавства вражеского и того, с кем у них борьба. Каким обличены они естеством и как были охраняемы божеской силою, сколько совершили пути, сколько возвысила их Божья сила, и сколько бывают они немощны в борьбе со всякой страстью, если удаляется от них Божья сила. Так что из всего этого приобретают они смирение, приближаются к Богу, начинают ожидать Его помощи и пребывать в молитве. И откуда бы заняли они все это, если бы не приобрели опыта о многом худом, впав в сие худое по Божьему попущению, как говорит апостол: «За премногое откровение, да не превознушуся, да десями пакусник плоти, агел сатанин». Но в искушениях, многократно испытывая Божию помощь, человек приобретает и твердую веру, отчего делается небоязненным и приобретает благодушие в искушениях.